Глава 8. «Мама, я убегаю!» — в попыхах проговорила Оливия, спускаясь вниз по лестнице. «Меня ждет Сара!» Выскочив на лестничную площадку, Лили вцепилась в балюстраду. «Подожди секунду, милая! Что значит «я убегаю»? Нам нужно серьезно поговорить, дочь моя! И вообще, куда это вы собрались одни?» Ступив на пол, Оливия развернулась лицом к матери и лихорадочно затянула узлы шляпки так, что запутала их. Она словно провела всю жизнь в тесной комнате, которая удушала своей темнотой. И сейчас настал момент вырваться навстречу солнцу, набрав в грудь свежего воздуха. «Я говорила папе, что я и Сара хотим пройтись по магазинам и купить себе что-нибудь новое, и мы будем в сопровождении ее компаньонки». Лили стояла на лестнице, тяжело дыша, не в силах больше бегать за дочерью по дому. «Что это значит, леди Уотсон? Почему вы не пригласили и меня? Ты же знаешь, что я очень люблю ходить по магазинам!» Она свела брови к переносице. Сейчас ее мать напоминала маленькую ранимую девочку, которую старшая сестра оставила дома одну. Оливия глянула в окно. Карета уже стояла у дома. «Мне пора, мама!» Она побежала к двери. «Я вернусь через 2-3 часа». И она выскочила на улицу. Дверь за ней захлопнулась, ее глаза ослепило яркое солнце. Стоя на крыльце с удовлетворенным лицом, Оливия глубоко вдохнула воздух. «Лив, скорее в карету!» Маленькая голова Сары выглядывала из окошка. Она подозвала ее рукой. «Свобода!» — первое, что подумала Оливия, и поспешила в экипаж. Действительно, было нехорошо заставлять людей ждать. Но Оливия не могла выйти из дома и не дать себе возможности почувствовать, каково это — вот так просто, без давления и с правом выбора, отправиться по магазинам в самый центр Лондона. Да еще и в такой замечательной компании, ее лучшей подруги. Она не знала, что там происходило в доме, да и не хотела знать. Она лишь знала, что отправляется не просто за приятными впечатлениями, но также за новыми элементами гардероба. Усевшись рядом с Сарой, Оливия не сразу заметила компаньонку, которая сидела напротив в дальнем углу кареты. Теперь же она могла лучше разглядеть ее, и, честно говоря, эта средних лет женщина по своему виду не производила впечатления добряка жизни. Она просто читала газету, не обращая на девушек никакого внимания. Брошенный грозный взгляд заставил Оливию отвести глаза. Заметив большой палец, испачканный в краске, Оливия озабоченно попыталась его оттереть. Она все утро провела за мольбертом, пытаясь таким образом отвлечься от нотации матери о важности для женщины выйти замуж и о том, как правильно вести себя с мужчинами, чтобы окончательно женить их на себе. Приложив еще немного усилий, Оливия избавилась от пятнышка на пальце. По дороге в карете речевой поток Сары было невозможно остановить. Она рассказывала о новом журнале, который приобрела в книжном магазине недавно, об интересном джентльмене, с которым повстречалась на балу, и о различных свежих новостях. И, конечно же, подруга попыталась вытянуть новости или детали встречи с Саймоном. «Он тебе что-нибудь сказал? Может, комплимент?» Оливия сделала скучающий вид. «Не помню. По-моему, он сказал, что я неплохо вальсирую». «Ленский понял, что ты — это ты. Вернее, что вы играли вместе, когда были детьми». «Мы не играли вместе», — произнесла сквозь зубы Оливия. «И вообще, что ты к нему привязалась?» С улыбкой Сара легонько хлопнула ее по руке. «Потому что он красив, богат, умен, обаятелен». «Достаточно», — отрезала Оливия. Она уже устала закатывать глаза и повторять ей, что в нем нет ничего достойного истинного джентльмена. Сара помолчала, затем снова спросила. «Так он узнал тебя или нет? Ты мне не ответила». Оливия подавила в себе стон. «Да, он узнал меня, и это очень плохо». «Почему?» – изумилась подруга. «Потому что теперь Саймон постарается сделать все, чтобы превратить мою жизнь в кошмар». Сара сомнительно нахмурила лоб. «Мне кажется, ты преувеличиваешь». Оливия невесело усмехнулась. «Просто ты не знаешь и половины из того, что он вытворял в детстве». «Но Ленский ведь такой милый и порядочный». «Сара», бросив резкий взгляд, одернула ее Оливия. Подруга вздохнула. «Но ты тоже вспомнила. Это ведь было бог знает когда. Вы были детьми, он был мальчишкой. Сейчас все иначе». «Сомневаюсь». Оливия непреклонно скрестила руки. Встреча с Саймоном Смитом прошла для нее не так, как ей хотелось бы, и она хотела это исправить. Тем более, если Саймон решит столкнуться с ней снова, а Оливия была уверена, что так и будет, то ей не хотелось бы вновь ударить в грязь лицом. Их встреча стала для нее поводом, неким толчком, чтобы хорошенько закупиться свежими нарядами. Оливия должна быть наготове, особенно если вспомнить, в каком ужасно неподходящем виде она повстречалась с ним. Ее стремление избавиться от материнской оккупации собственного гардероба только возрастала. Именно поэтому Лили не поехала с ними. Ведь в этом весь смысл. Если бы она поехала, Оливия, вне всякого сомнения, опять купила бы и стала носить новые, модные, замечательные, но совершенно неподходящие ей по фигуре и фасону платья. Лили сама обладала стройной фигурой, поэтому неудивительно, что она ее не понимает. В свое время мать была настоящей красавицей. Их спутница болтала бы по дороге всякую чепуху в присутствии Сары и ее компаньонки, заставляя краснеть родную дочь. Так что это путешествие без матерей. Проезжая мимо многочисленных магазинов, на витринах которых красовались самые разные товары, они остановились рядом с тем, в котором обычно закупалась семья Сары. Как только дверь кареты открылась, Сара тут же рванула из нее и потянула за руку Оливию. Люди проходили с оглядкой на них. Подруга восторженно щебетала что-то хвалебное о магазине. Войдя в него, звякнул дверной колокольчик, и у Оливии непроизвольно открылся рот. Магазин оказался намного больше, чем это казалось снаружи. Потолок был очень высоким и расписан не хуже, чем итальянские фрески, а стены обтянуты нежно-зеленым атласом. Повсюду стояли манекены с платьями разных цветов, но больше всех фигурировал белый. И светлые оттенки по последней моде. Полки и прилавки ломились от изобилия разных по форме и цвету шляпок, перчаток, лент и других товаров. Теперь стало ясно, почему Сара так хвалила это место. Как всегда, Оливия закрыла глаза и втянула в себя запахи старого помещения и новых предметов. Из-за прилавка робко выглянула женщина средних лет, казавшаяся очень добродушной и приятной дамой. Сара, как увидела ее, прильнула к ней, будто они не виделись 10 лет, и стали шушукаться совсем как закадычные подружки. В какой-то момент Оливия даже почувствовала капельку ревности, но тут же отбросила это чувство. Она не стала зря терять времени и решила пройтись по магазину. Глаза просто разбегались. Казалось, каждый наряд так и кричал, чтобы на него обратили внимание, чтобы купили именно его. Проходя между манекенами, Оливия заметила сходство своего бального платья с этими: короткие рукава, которые ей не кстати, рюши, пышные юбки, высокая до самой груди талия. По своей полноватой фигуре ей стоит выбирать что-то такое, что будет ее подчеркивать, а не создавать акцент на недостатках. Она продолжала медленно прохаживаться. Голоса Сары и продавщицы становились тише, а стук ее каблуков все громче. Как вдруг в дальнем уголке что-то промелькнуло между платьями. Оливия подошла посмотреть поближе. Это было повседневное платье из темно-зеленого бархата с тонким золотым пояском на не слишком высокой талии. Рукава платья тянулись на четверть всей длины и были обрамлены такими же золотыми краями, как и юбка. Это как раз то, что бы ей сейчас хотелось померить. Позже и Сара догнала ее. Они вместе продолжали подбирать наряды. В этот момент Оливия ощутила одну из прелестей самостоятельной жизни. Она почувствовала себя самодостаточной. С радостным и удовлетворенным настроением Оливия вернулась домой. Лакеи приступили разгружать коробки с обновками. Еще никогда она не чувствовала себя так хорошо от простых и хлопотных покупок. С улыбкой на лице Оливия зашла в дом, где на пороге ее встретила Лили. Где же ты ходишь?» Она оказалась возбужденной. Не дожидаясь ответа, мать схватила ее за руку. «Тебе прислали букет цветов?» Оливия удивленно нахмурилась. «Что? От кого?» Лили так разрывала от радости, что даже глаза стали влажными. Она не заметила разочарования дочери. Мать сильно сжала руку Оливии. «От лорда Ленского?» «Ага. Что в этих цветах?» «Наверное, какая-нибудь смесь, вызывающая аллергию?» Оливия преувеличивала. «Наверное. Хорошо, все не так опасно, но цветы?» «В них записка», словно услышав ее мысли, добавила мать. «Их поставили в твою комнату на самое видное место». Не было сомнений, что Лили уже прочла записку. Оливии хотелось ругаться, кричать, но, подумав, что в этом не было никакого смысла, подавила порывы в себе. Истерики ничего не отменят. Но если дела будут обстоять вот так, то можно помахать ручкой своим мечтам. Ее мать ни за что от нее не отстанет, пока та не выйдет замуж. «От кого цветы, дорогая?» В холл вышел отец с газетой в руках. «От герцога Ленского! Скажи, Ричард, правда мило, наша дочь большая умница, привлекла самого герцога. Лучшей кандидатурой может быть только принц, однако он уже женат». Лили с сожалением вздохнула. Оливия бросила на нее раздраженный взгляд, но мать этого не заметила. Ленский. А, вспомнил. Сын моего старого покойного друга. Он очень давно гостил у нас еще мальчишкой. Такой был озорной. Помнишь, Лили?» Умилительная улыбка осветила лицо Ричарда. «Да, папа. Тот самый озорной мальчишка». Бурчание Оливии выдавало ее злость. Отец вспомнил о нем с каким-то трогательным чувством, будто говорил о собственном сыне. Он был не таким милым, как они думают. На самом деле, истинные лица детей, особенно чужих, всегда скрыты перед взрослыми. Они выставляются такими хорошими, в то время как наедине друг с другом раскрываются их реальные темные сущности. Через некоторое время Ричард и Лили вместе удалились в сад, а Оливия поднялась в свою комнату. Она ощутила некую усталость в ногах, поднимаясь по лестнице. Видимо, прогулка по магазинам все-таки дает о себе знать. Она открыла дверь. Комната была завалена различными коробками с лентами. Это приободрило Оливию. Взглянув на туалетный столик, где должны, как у всех леди, стоять духи, крема в баночках и другие женские вещи, она увидела свои кисточки для рисования, краски, карандаши и наброски на листочках. Она улыбнулась. Однако за всей этой кипой стоял и флакончик с парфюмом какой-то. Рядом расположилась ваза с теми самыми цветами. Это были нежно-розовые ирисы, кажется, Pink Castillon. «Интересный выбор», — подумала она, склонив голову набок. Оливия, осмотрев букет, нашла в нем записку, которая ненавязчиво выглядывала между бутонов. Нежность, изящество и естественная красота — вот то, что связывает вас и Pink Castillon. Время все беспощадно тянется, а я продолжаю думать о вас, леди Уотсон. Надеюсь, мечты о встрече сбудутся в ближайшее время, и это сделает меня счастливым. В противном случае я заболею, и только вы сможете меня исцелить своей заботой. Герцог Ленский. Скорее она задушит его влажной салфеткой, пока тот будет валяться обессиленный в постели. Красивые цветы, милые слова — все это Оливии не нравилось. Она ожидала чего-то ужасного, а не прекрасного. Цветы без сомнения превосходны, их ароматный запах разнесся по всей комнате. И теперь, когда она каждый раз будет заходить в спальню, просыпаться в ней, то моментально вспомнит Саймона. Но только этого не хватало. У Оливии как раз была обратная цель — забыть о его существовании. Но она понимала, что столкновение неизбежно, и придется еще какое-то время его выносить. Волна негодования захлестнула ее. Она тяжело вздохнула, будто ее сверху придавливало что-то тяжелое. Складывалось представление, что ее приманивают, чтобы загнать в ловушку. Оливия чувствовала себя маленькой мышью, которая прячется по углам от кота. Но кот, перед тем, как съесть свою добычу, наиграется с ней как следует, жестоко пошвыряет своими когтистыми лапами. Раздался стук, и в комнату вошла горничная. «Миледи!» — она глотала воздух ртом. «К нам с визитом джентльмен. Ее сиятельство приказало подать чаю, а также просит вас спуститься в гостиную». Оливия нахмурилась и молнией подбежала к окну. Карета, стоявшая у дома, выглядела богато. Черная, лакированная и запряжена четверкой белых лошадей. Отсюда герб был не виден, поэтому определить посетителя она не могла. «Кто наш гость?» Та не знала, что это за джентльмен, поэтому покачала головой. Оливия отправила горничную за камеристкой. Нужно было срочно переодеться. «Опробую новый гардероб. Теперь-то он не застанет меня врасплох». Отправив букет цветов и закончив все дела, Саймон навестил Уотсонов. Когда двери их дома открылись, его встретила графиня. Ее слишком бодрое и воодушевленное настроение почему-то насторожило Саймона. «Добрый день, ваша светлость! Мы вам очень рады!» — начала она, сделав глубокий поклон. Сняв шляпу, которую забрал дворецкий, Саймон сделал приветствующий кивок. «Пройдемте в гостиную, и я распоряжусь, чтобы подали чаю». Она подошла к рядом стоявшей горничной и дала указание, шепнув на ухо. Девушка, как пуля, побежала выполнять распоряжение. «Как поживает лорд Брайтшир?» — поинтересовался он. Лили ответила что-то невнятное, но по интонации было ясно, что у него все хорошо. Саймон заметил, как графиня суетится и волнуется из-за его визита. Сопровождая герцога, Лили быстро говорила и чуть ли не крутилась под ногами, несмотря на то, что он еще не сказал ни слова. Он бы и не смог ничего вставить, даже если бы захотел. Они дошли до гостиной. «Присаживайтесь, ваша светлость». Он подчинился и сложил руки в замок, откинувшись на спинку дивана. «Вам очень повезло, что вы прибыли не раньше нынешнего часа». Брови Саймона изогнулись с неподдельным интересом. «В самом деле? Почему, миледи?» «Вы застали мою дочь Оливию. Она вернулась буквально перед вашим приходом. Они с подругой ездили по магазинам, хотя я, кажется, начинаю понимать, откуда в ней проснулось это желание лучше выглядеть». Саймон проигнорировал ее намек и с увлеченным видом повернулся к графине. «Значит, леди Уотсон не видела еще цветов, что я послал?» Глаза Лили наполнились светом, как будто цветы предназначались ей самой. «Ну что вы! Она как раз сейчас любовалась ими в комнате и должна спуститься с минуты на минуту. Ну вы же знаете, юные леди всегда немного опаздывают, но чем дольше они задерживаются, тем трепетнее для них предстоящая встреча». Она лукаво посмотрела на него, а Саймон снова пропустил этот сигнал. «Оливия была очень обрадована вашему знаку внимания. Я никогда прежде не видела ее такой счастливой». «Счастливой?» — недоверчиво переспросил он. «Я рад, что смог сделать ей приятное». Вспоминая их встречу, каждую реакцию Оливии, ее взгляд, что-то ему подсказывало, что это просто типичные уловки матери, жаждущей создать выгодную партию для дочки. И как бы Саймону не хотелось поверить в ее слова, но он не привык обманывать себя. Решил перевести тему. «А где же лорд Брайтшир?» «Мой супруг сегодня очень занят. Он разбирается с какими-то важными документами в кабинете. Знаете...» Лили наклонилась вперед, говоря более тихо. «Оливия — девушка непростая, из тех, которая не знает, чего хочет. Она может показаться вам равнодушной, жесткой, но это вовсе не так. Ей просто нужно больше времени, и в один прекрасный момент она поймет, что...» Внезапно дверь гостиной распахнулась, в комнату вошла Оливия. Саймон рефлекторно встал, подняв взгляд, и его челюсть едва не упала на пол. В кремовом платье Она выглядела очень обворожительной и легкой. Волосы были собраны в узел, но короткие кудрявые завитки у висков тихо касались щек, придавая ей еще больше очарования. Небольшая мягкость фигуры создавала миловидный образ, к которому так и хотелось притронуться. Саймон разглядывал ее во все глаза, пока не опомнился, что они не одни. Плавной походкой Оливия двинулась к нему и сделала реверанс, после которого он поклонился и поднес ее руку к губам. «Ваша светлость!» Оливия смотрела на него так, словно пыталась что-то у него выведать. «Мы благодарны, что вы почтили нас визитом». «Леди Уотсон, я наносил бы его вновь и вновь, лишь бы видеть вашу улыбку». Он игриво улыбнулся. «Каков льстец!» Ямочки на щеках сделали его очень обаятельным. Тут Оливия поняла, что лондонские незамужние дамы отдали бы сейчас очень многое, если не все, чтобы оказаться на ее месте. Лили с довольным лицом наблюдала за ними, словно считала все происходящее исключительно своей заслугой. Оба присели. Следом бесшумно вошла горничная с подносом. Расставив пирожные и булочки, а также чашки, она ушла. Лили по-хозяйски разлила всем чай. «Милорд», — начала Лили, взяв чашку чая, — «вы уже верно знаете о домашнем концерте у лорда и леди Дэббит, который состоится на этой неделе». Саймон, сделав глоток, ответил. «Да, леди Брайтшир, я уведомлен об этом. Я также читал в газете, что брат леди Дэббит нездоров. Я отправил их семье записку с пожеланиями скорейшего выздоровления». Лили нарисовала грустную гримасу, полную сочувствия, и прикрыла рот ладонью. «Ах, да-да, бедный мальчик! Кажется, его пытались ограбить. Это так ужасно! Только чудовища могли наброситься на человека из-за какого-то мешочка с металлом!» Она покачала головой. «Для нас с вами это какой-то мешочек с металлом, а для других, менее удачных людей, это способ выжить. Бедные не всегда виноваты в том, что они бедные». Оливия внимательно покосилась на него, тогда как Саймон продолжал. «Представьте, человек живет в своей тесной и грязной комнатке, с кучей маленьких детишек, которые просят есть, их нужно одевать на что-то. Его работа на шахте изнурительно тяжелая, и платят за нее гроши, на которые нельзя купить и буханку хлеба. После очередного трудного дня он медленно тащит домой свои больные ноги, понимая, что его семья надеется, что он принесет что-нибудь съедобное. Да и сам он уже долгое время ничего не ел. Вдруг перед его носом проезжает мимо богато украшенная карета, а из нее выглядывает джентльмен в дорогом костюме и с надменным толстым лицом. Единственное, в чем он сейчас нуждается, это полстакана хорошего бренди. Что почувствует бедняк? Конечно, зависть, чувство несправедливости и неприязнь. Как, скажите, ему удержаться от соблазна стащить у богача что-нибудь. Это сравнимо с тем, что посадить собаку на овощную диету, заперев ее на складе с мясом. В том, что кому-то приходится переступать черту и воровать, грабить, иногда виновата политика государства. Лили поразилась. «Но как это возможно?» «Все просто. Она ставит бедняков в такие условия выживания, при которых невозможно прокормить свою семью. Инфляция, безработица, ограничения в продовольствии – все это загоняет человека в угол и толкает на аморальные поступки. Так что не судите людей слишком строго. Они просто хотят выжить и жить не менее достойно, чем мы с вами. Думаете, если бы у бедняка было жилье и хорошая еда, он бы стал грабить? Уровень преступности значительно бы снизился». Саймон взглянул на Оливию. Девушка быстро опустила глаза в чашку, как будто нашла там что-то жутко интересное, хотя вслушивалась в каждое слово. Лили непреклонно поставила чашку на стол, заключив: «И все равно я считаю, что человек должен видеть грань нормального поведения». Оливия закатила глаза. Она не была удивлена ответу матери. Женщине, которая с детства ела с золотой ложечки, неоткуда было знать о другой жизни. Такая, как Лили, не могла понять тех, кто находится на краю выживания. В такой ситуации сложно и важно не потерять себя, следовать зову своей совести. Поэтому Оливию восхищало то, как некоторые бедняки, абсолютно нищие, с достоинством продолжали жить гордо и честно. «Вы будете у Дебеттов на домашнем концерте?» — внезапно спросил Саймон, обратившись к Лили. Женщина откусила булочку и, прожевав, поспешила ответить. «Ох! Не могу сказать на свой счет, но вот Оливия как раз хотела его посетить. То и дело говорила и говорила о нем с таким восторгом». Та повернула к ней голову, поедая сердитым взглядом. Но мать, как ни в чем не бывало, продолжала с аппетитом наслаждаться десертом. От Оливии не ускользнуло то, как дрогнули уголки губ Саймона, сдерживающего улыбку. Переводя взгляд с одной на другую, он оживленно сказал: «Это отлично, потому что я тоже собирался туда идти. Будет приятно побеседовать с кем-то из знакомых». Улыбаясь, он незаметно подмигнул Оливии, на что в ответ она закатила глаза. «И не просто со знакомым, а с другом детства. Вы ведь помните, что я гостил у вас на летних каникулах много лет назад в вашем поместье?» Лицо Оливии, казалось, вот-вот закипит. «Значит, спелись. Решили ее провести». Она скрестила руки и надула губы. Оливия чувствовала, что ее загоняют в ловушку. Надо срочно прекращать эту нечестную игру. «О, да, конечно!» — восторженно подтвердила мать. «Вы, милорд, были тогда таким безобразником! Бегали, играли, бывало и крушили!» Она посмеялась. «А как же часто вас вспоминает Ричард!» на моей памяти за 13 лет ни разу. Так и просилась вырваться. У Оливии начало складываться представление, что это не она, член семьи, а этот сидящий напротив герцог. Тут мать, разделавшись с булочкой, неожиданно встала, а за ней следом и Саймон. «Какой кошмар! Я вспомнила, что не полила свои цветы. Бедняжки сохнут уже несколько дней. Простите меня. Я скоро вернусь, а вы продолжайте пить чай. Оливия, поухаживай за гостем». Она многозначительно кивнула в сторону Саймона. Лили ветром убежала из гостиной, оставив в воздухе только запах своих духов. Саймон присел. «Значит, вот как...» Оливия была возмущена до предела. «Знаешь, мне абсолютно все равно, что только что происходило здесь. Я оставлю без внимания и весь этот фарс. Мне просто интересно, что ты здесь вообще делаешь?» Саймон вытянул ноги и, положив одну на другую, невозмутимо ответил. «Я пришел узнать, не получила ли ты цветы?» «И нельзя было отправить одного из своих слуг?» «А также хотел навестить тебя». Он одарил ее обаятельной улыбкой. Глаза Оливии с укором впились в него, в то время как он смотрел на нее с неким любованием. «Чего ты хочешь?» — спросила Оливия. Попытав ее молчанием, он ответил серьезно. «Тебя?» Ее брови поползли наверх, а из груди вырвался смешок. «Что это значит? Зачем я тебе?» «А, хочешь испробовать на мне свою пыточную?» Саймон усмехнулся. «Так уж вышло, что я решил жениться и в этот самый момент нашел тебя. Я думаю, это судьба, раз так сложилось. И в тот момент, когда я понял, что ты — это ты, то решил, ты будешь моей герцогиней. Надеюсь, что ты не против?» «Конечно, я против!» Ее душа протестовала. «Не кажется ли тебе, что ты слишком самонадеян и груб?» Саймон поднял одну бровь, как бы прикидывая. «Груб? Вряд ли. Самонадеян? Возможно. Герцогский титул неволей делает тебя таким, какой ты есть. Поэтому не будь ко мне строга, Оливия. Вскоре ты сама это поймешь. Хотя это еще одна из причин, почему я нуждаюсь в тебе. Моя жена должна помогать мне видеть себя со стороны и принимать участие в важных деловых вопросах. А ты, я знаю, умнее как минимум половины всех лондонских дам». Если это комплимент, то он удался на славу. Прежде, кроме отца, никто ей не говорил подобного. Саймон сидел прямо напротив нее. Свет от окна упал на одну сторону его лица, как будто лишний раз подчеркивал, насколько он был хорош собой. Отрицать очевидное было глупо. Квадрат лица мужчины сделался четким и острым, создавая еще более мужественный образ. «Мне пора», — сказал он. «Я злоупотребляю вашим вниманием, леди Уотсон». Он поднялся развернувшись, медленно направился к двери. Но Оливия, ни минуты не мечась, подбежала и схватила его за руку. От неожиданности Саймон озадаченно посмотрел на нее. «Постой!» — сказала она тоном, полным отчаяния. Оливия близко подошла к нему. «Не надо этого. Оставь меня, прошу. Понимаешь, у меня другие планы на свое будущее, и становление герцогини в них ну никак не входит. Я не вижу себя в этом ключе». Саймон переводил взгляд с нее на их сплетенные руки. Его пальцы сжали ее ладонь. Он повернулся к ней всем телом и прикоснулся другой рукой к щеке. Ее кожа была гладкой и теплой, а зеленые глаза блестели надеждой. «Увидимся у Деббитов», — произнес он тихо и вышел из гостиной. Он шел к выходу, размышляя по дороге. Что она имела в виду? Какие у нее другие планы? Ему всегда казалось, что все планы женщин — это удачно выйти замуж. Но и здесь Оливия смогла его удивить. Однако, как бы там ни было, он сможет ее убедить отказаться от своих планов. Он был уверен, что сможет дать ей гораздо больше и, возможно, даже любовь. За чаем девушка казалась раздраженной, и тому причиной служил он. Саймон знал это, но его это не трогало, даже напоминало их детство. Она хмурая и злая, а он радостный и беззаботный. Будто вечность прошла с тех пор, и тут же кажется, что это было вчера. «Добрый день, лорд Лендский». Саймон поднял голову. На входе стоял отец Оливии. «Лорд Брайчер». Саймон склонил голову в знак приветствия. «Приятно, что застал вас. Как поживаете?» И он не лукавил. Саймон действительно обрадовался их встрече. Старый друг отца всегда относился к нему как к родному. Граф кивнул в ответ. «Все в порядке, спасибо. Как ваша матушка? Здорова?» — поинтересовался граф. «Да, здорова. Благодарю». Если бы они пересеклись где-нибудь в другом месте, то Саймон, скорее всего, и не узнал бы его. Годы не пощадили графа. Седина у висков уже давала о себе знать, морщины накрыли лицо, как пелена. Очки, которые граф никогда не носил, вдруг присели на его нос. Ричард оглядел его из-под очков. «Вас уже не узнаешь, молодой человек. Настоящий герцог. Так и не скажешь, что когда-то был маленьким сорванцом. С тех пор я вас больше и не видел», — посмеявшись, сказал он. «Что я могу сказать?» Он пожал плечами. «Годы идут, все меняется». Граф внимательно вглядывался в него. «Вы ведь здесь не просто так, я правильно понимаю?» «Да, я тут за вашей дочерью, которая не хочет, чтобы за ней ухаживали и женились на ней, потому что у нее свои какие-то планы». «Конечно, Саймон не мог так ответить, поэтому молча кивнул. «И гадать не надо. Я достаточно проницателен и немало прожил, чтобы сказать, хороший человек или плохой. Вы относитесь к первому числу. Это видно по глазам. И буду прямо линеен. Если вы сможете довести дело до счастливого конца, я буду очень рад. Он положил ему руку на плечо. Ричард слегка посмеялся, местами кашляя. Саймон улыбнулся. Но ему было приятно внезапное и, можно сказать, заранее данное благословение ее отца. Это даже облегчало ему работу, и можно сделать предложение в любой момент. Но, конечно, при этом он должен хотя бы надеяться на положительный ответ этой мисс самостоятельности. «Вы, как всегда, раскусили меня», — признался Саймон. «Хотя по Оливии не скажешь, что она хочет того же. Она очень целеустремленная молодая леди. Непростая?» «Не переживайте», — успокаивал его Ричард. «Да, Оливия может показаться странной, инакомыслящей, но все-таки она женщина. А у женщин все может перемениться за пару дней. Я и твой отец были бы рады вашему союзу». Ричард печально улыбнулся. Саймон протянул руку, и дворецкий, стоящий рядом, подал ему шляпу. Попрощавшись с отцом Оливии, он вышел из дома и направился к экипажу.